Глава 44. Долгие ночные часы. Очень долгие и очень темные. Чарльз исследовал подвал. Размер 1,5 на 2 метра. Ни другой двери, ни окошка. Он поднял Маргарет, она прощупала потолок. Позже он сломал ножницы в тщетной попытке проковырять дыру в стене, отделяющую их от винного погреба. Ножницы сломались о твердый цемент. Дверь выдержала бы стенобитное орудие. Не оставалось ничего другого, как ждать. Они разговаривали. Им было о чем поговорить. Неожиданно Маргарет заснула, прислонившись к его плечу. Воздух был тяжелый и теплый. Чарльз тоже заснул. Проснулся он от мучительной жажды. Пошевелился, и Маргарет тоже проснулась. Возглас удивления больно резанул его по сердцу. Она забыла. Теперь ей предстояло вспомнить и провести черный день с угасающей надеждой. В эти ночные часы Чарльз пришел к мысли, что их шансы на спасение ничтожны. «Я и забыла. У меня был хороший сон». Маргарет засмеялась. «Он был такой реальный, реальнее, чем то, что происходит теперь. Чарльз, а может быть, это был не сон? Если бы они могли проснуться и оказаться вместе, но не в подвале. Что тебе приснилось, Маргарет?» «Не помню. Что-то счастливое. Ты был со мной. Мы были ужасно счастливы». «Сейчас этот дьявол взлетает. Уже утро?» «Да, часов 7. Снаружи уже светло». На Маргарет нахлынуло неистовое желание увидеть свет. Она представила себе хмурое утро, самолет поднимается все выше и выше, и вот уже солнце сверкает на его крыльях. Она воскликнула: «Я этого не выдержу! Чарльз, если нас сегодня не найдут, если не придут в ближайшее время, он туда доберется, он приедет в Вену, а она не знает, она будет его ждать, она ничего не знает!» «Мы в той же лодке, дорогая. Я этого не вынесу». В ее голосе слышались слезы. «Как это ужасно, когда ничего не можешь сделать. Когда я думаю, что она жива, я готова кричать от радости. А как подумаю о нем, что он приближается, никто ее не предупредит, я... Чарльз!» Она повисла на нем, горько плача. «У нее больше шансов, чем у нас, дорогая. Суровый факт выглядел слишком сурово. Знаешь, ведь он ее по-своему любит, а нас могут не найти». Страстный порыв Маргарет почему-то утих. «Ты думаешь, что нас не найдут?» Чарльз Моррей промолчал.